39. Таллин. После второго контакта Таллин чувствовал себя неспокойно, но совершенно по-иному, нежели в первый раз. «Вы в порядке, Таллин? Вы не перегреваетесь?» — спросил Лоуд. В первом контакте было что-то странное, хотя теперь, думая о нем, Таллин мог вспомнить только одну фразу — снег и что-то еще. «Что? Была ли у него такая мысль раньше?» «У вас температура, Таллин? Не слушайте Лоуда, это мы перегреваемся. У вас бывает температура». Беата смотрела на него с чем-то, что могло показаться заботой. «Так у вас температура?» «Не знаю», — ответил Таллин. «А вы что, не знаете? Здесь должен быть медотсек. Вас тут не было еще секунду назад. И меня тоже. Я чувствую себя как-то странно. Я не помню». «Что вы не помните?» Он нахмурился. «Снег и дождь». И с этими словами Таллин вновь очутился где-то еще. Но на этот раз, вернувшись, он лежал в гнезде из проводов. Позвоночник у него зудел, а в голове пульсировала боль. «Вы знаете, что случилось, Таллин?» — спросил Лоуд. «Теперь вы помните?» — спросила Беата. Речь челомехов как будто ускорилась, они переключались друг на друга чаще, чем обычно. «Вы знаете, зачем вы здесь? Что вы помните?» — спросила Беата. Ее лицо на мгновение пошло рябью и смазалось, прежде чем восстановиться. «Снег и...» — но Таллин завопил от боли, прежде чем успел закончить фразу. Лицо Лоуда расплылось и снова сделалось четким, а когда он заговорил, голос его стал похож на голос Беаты. «Мы это отключили». «Думаем, что отключили», — сказала Беата, «но подозреваем, что уже слишком поздно. И мы не знаем, для чего уже слишком поздно. Вы знаете, зачем вы здесь?» «Пожалуйста, перестаньте», — попросил Таллин. У него раскалывалась голова. Он был уверен, что это не боль платформы, она была настоящей. «Что случилось?» «А вы не знаете, что случилось?» — сказал Лоуд. Таллин поднял голову. Вместе с ней поднялись опутавшие ее провода, и он с удивлением заметил, что Беата и Лоуд сделали пару шагов назад. «Я был на палубе», — сказал он. «Кажется, я звал. Я звал что-то из моря». Теперь он вспомнил этот зов. Зов, начавшийся с его голоса и продолжившийся чем-то отличным от речи. Зов, полившийся из него, как из открытого шлюза. И он вспомнил, что ему ответили. «Вы призвали сарки для их регулярного техобслуживания», — сказал Лоу. «Что?» — его как будто выдернули из сна. «Вы всегда так делаете», — сказала Беата. «Мы имеем в виду, что платформа всегда это делает через вас. Но на этот раз вы призвали их сами». Таллин пошевелил руками. За ними тянулись провода. Ему хотелось расплакаться, а может расхохотаться. «И вы сделали это иначе, мы не знаем как. Или зачем. Вы знаете зачем?» «Какие сарки?» — спросил Таллин. «Какое техобслуживание? Я не понимаю. Они не нуждаются в обслуживании, это всем известно». «Он не знает», — сказали друг другу Беата и Лоуд. «Но он это сделал». «Что я сделал?» — Таллин закряхтел, поднимаясь на ноги. Тяжесть проводов мешала ему, поэтому он собрал их в охапку и двинулся к челомехам, делая один неверный шаг за другим. «Расскажите мне». Челомехи синхронно отступили, и за их спинами закрылась дверь. «Мы этого не делали», — сказала Беата. Таллин с трудом остановился и сказал. «Кажется, это я. Так что скажите мне, что еще я сделал, потому что дверь я закрывать не собирался и не знаю, что еще могу натворить». Беата и Лоуд переглянулись, а потом Лоуд ответил. «Рядом с платформой в изоляции находятся три особых сарка. Их регулярно поднимают на платформу для обслуживания систем. Они находятся под постоянным контролем. Обитатели этих сарков являются основной причиной существования платформы. Основной причиной нашего существования». «Нашего и вашего, Таллин», — сказала Беата. «Но ведь ядро», — начал Таллин. «На этой платформе добыча ядра служит прикрытием. Ваша основная цель — быть человеческим инструментом для обслуживания и поддержания работы этих трех сарков. Вот что вы не можете вспомнить», — сказал Лоуд. «Вот что вы делаете по ночам, как делал тот, кто был до вас, и как будет делать тот, кто вас заменит. И вы делаете это хорошо, Таллин, вот только вы неисправны. Вы изменили их расписание». Таллин вновь сел на кровать и сказал. «Я все равно не понимаю». «Понимать — это наша работа», — сказал Лоуд. «Однако мы не понимаем», — сказала Беата. Голова Таллина пылала. Ее переполняли гром, снег и... Лоуд и Беата стояли не там, где были еще секунду назад, а у него не было сил. С него градом катился пот. Вокруг его ног неровным кольцом лежали провода. Лоуд сказал. «Что вы сделали на этот раз, Таллин? Прекратите, пожалуйста». «Я не знаю, что я делаю или сделал. Я ничего не знаю», — ответил Таллин. Ему хотелось плакать. Он протянул руки к Биате Лоуду. «Пожалуйста, помогите мне». «Помогите нам, Таллин», — сказала Биата. «Пожалуйста, помогите нам». В голове у него поселился шум, узор которого был ему знаком, и вспышки цвета, как при мигрени. Он вспомнил Вилла, психиатра из Ронена. Воспоминания о тестах привели его в чувство, и Таллин неожиданно понял, что его готовили к этому с самого начала. Но к чему именно? Это были никакие не тесты. Однако знал ли об этом Вилл? Таллин снова и снова и снова возвращался мыслями к словам, прочитанным на звездных сердцах. «Снег!» Воспоминания захлестнули его темной волной. Таллин увидел что-то огромное и сложное из себя в его сердце, и казалось, что он этим управляет, а потом всплеск шума вновь все уничтожил. И перед ним появился круг света из того сна о нападении. Только это был никакой не нимб, а кольцо ламп, операционный светильник. И Таллину было больно, и хотелось умереть. Потом он на мгновение увидел лицо, лицо писательницы, и, увидев Фрейзер, захотел жить. Ее лицо исчезло. Мысли приходили и уходили, царапанье в черепе, связанные с желаниями засмеяться, помочиться, почесать щеку. Он говорил слова, слышал слова, снег и... Он хотел работать на платформе, он хотел убить себя. Горы. Он находился в самом сердце, да, и в то же время не имел никакого значения. Таллин засунул руку в карман. Там лежал нож. Дельта. Визор Дельты был настроен на контуры и движения. Она добавила к этому трансляцию с камеры, сбавила ход. На улицах почти никого не было. Она держалась как можно дальше от неохваченных камерами улиц. Первой ее целью была дырка. Если получится до туда добраться, она сможет замедлиться и перевести дух. Отойдя от дома на пол КМЭ, она взглянула на запястье. Пакс и Вокс были все еще недоступны. Загорелся значок идентификации и сразу погас, прежде чем Дельта успела понять, что он значит. Сзади. Это мог быть и глюк, но Дельта остановилась на углу и оглянулась. Ничего. Она пошла дальше, значок возник снова. Визор распознал лицо, которое видел, когда она пользовалась им в прошлый раз, а это было... Черт, у нее на хвосте Десис. Но это было невозможно. Он не мог следить за ней так, чтобы она этого не заметила. А потом она поняла, что это вполне возможно. Десис использовал пакс-трекер. Ему не нужно было держать ее в поле зрения. Дельте не скрыться от него, пока у нее в запястье пластинка. Но ком все еще не работал. Значит, у них доступ к паксу есть, а у нее нет. Бейл и не представлял себе, насколько все плохо. Дельта поборола волну паники, осмотрела высокие темные здания вокруг, подняла взгляд на мерцающий щит. Не то место, где она выбрала бы умереть, и не то время вдобавок. Неподалеку гудели вившиеся высоко над улицей провода. Можно было броситься к одной из дверей и попытаться проникнуть внутрь, но тогда из-за нее погиб бы и кто-нибудь еще. По крайней мере, она могла избавиться от Десиса. Не было смысла выжидать удачного момента. Он точно знал, где она. И чем дольше Дельта будет оставаться на месте, тем быстрее Десис сообразит, что она все поняла. Она переключила пистолет на самую длинную очередь и побежала обратно по улице. Лишенный связи визор едва мог угнаться за ней, показывая в деталях лишь ближайшее окружение и передавая остальной мир исключительно контурами. А вот и он, выходит из дверей, 3D-шный и плотский, на фоне бледной условной дороги. Дельта не могла промахнуться. Десис увидел, как она приближается с поднятым оружием, развернулся и попытался сбежать, но она замедлилась и выстрелила, и его скосило началом очереди. Дельта остановилась рядом, хватая ртом воздух. Уставилась на тело, и визор перенастроился на стандартный режим. Это был не Десис. Визор снова перенастроился и сообщил, что Десис у нее прямо за спиной, но повернуться Дельта не успела. Она убила гражданского. Ее подставили. «Бросьте оружие, офицер. Теперь оттолкните ногой». «Хорошо». Он сделал шаг назад. «Мне придется над этим подумать. У меня была готова история, но теперь она уже не сработает». Десис склонил голову на бок. «После того, как вы избавились от Навиды и архивиста, мы вас выследили. Но после перестрелки вы сбежали, убили гражданского, и на этом ваше везение закончилось. И это чистая правда». У него не было оружия, и это его не тревожило. Дельта бросила взгляд на улицу за его спиной. Она никого не увидела, но там кто-то был. Дельта знала, что ей отсюда не уйти. Она была необычайно спокойна. «Кто вы такие?» — спросила она. «Зачем все это? Я подумала бы, что вы из шепота, но они так не рискуют. Вам такое не замять». Десис оглядывался вокруг, и ни в движениях его, ни в голосе не было никакой тревоги. «Знаете что? Чем больше тебе платят, тем меньше говорят, а я не знаю вообще ничего». «Они тебя убьют. Такие люди убивают всех, они не оставляют следов». «Кажется, вы не понимаете. Поэтому они меня и используют. Это я, тот, кто не оставляет следов». Он попинал тело. «Думаю, мы закончили. Думаю, это подходящее место». Десис подал рукой сигнал и начал отворачиваться от нее, глядя куда-то влево. «Хотите умереть при попытке к бегству? Мне вот кажется, что выстрел издали будет выглядеть убедительнее». Дельта проследила его взгляд и увидела в тени поднимающего оружие человека. Она бросилась бежать, но пули летели быстрее, чем билось ее сердце. И в свои последние мгновения она подумала о... Рейзер. Рейзер отправила Дельте привет, но в ответ получила только «попробуйте позже». Что-то было серьезно не так. У Рейзер не было времени открывать присланный Дельтой цветок. Она просто написала «утром, сплю», выключила мониторию и снова ушла из квартиры. Было 3 утра, и перекрестки зудели от порожденного щитом статического электричества. Рейзер придерживалась ярко освещенных широких улиц, где ее, конечно, было легко разглядеть. Но и тех, кто мог за ней следить, тоже. В эту ночь небо за щитом было особенно прекрасным. Рейзер ощущала себя взвинченной и живой, все ее чувства обострились. Неужели это из-за одного только разговора с Сталином? Под щитом носились ночные птицы, и над головой прокатывалась магнетическая рябь, отбрасывая на пыльную землю лазурные бирюзовые блики. Рейзер прошла мимо красного бара и вспомнила об Эле. Ее приближение оживляло заманухи, принимавшиеся нахваливать свои товары. «Попробуйте мультифрукты из садов отваги, ощутите вкус иных миров. Корпорация способна удовлетворить все ваши энергетические потребности. При свете дня и при свете звезд мы будем поддерживать вас. Мы Ронан, и с нами вы в надежных руках». После жизни, когда-то была только песнь, теперь у нее есть припев. Послышались сирены, мимо пронеслась цепочка стримглавов с мигалками, и Рейзер ускорила шаг, но паксеры направлялись не туда, куда нужно было ей. Она надеялась, что Дельта ее не подставляет. Ее сообщение могло оказаться либо предупреждением, либо ловушкой, и оба варианта были паршивыми. Кто-то снова висел у Рейзер на хвосте, но перехватывать ее не собирался. Не было смысла стряхивать его, скорость важнее. Рейзер направилась к ячеечнику Дельты с ключ-пластинкой в руке, как будто жила там. Не сбавляя шага, прошла к аварийному выходу мимо разгромленной квартиры Дельты. Лохо. И глупо к тому же. Пистолет уткнулся ей в спину, прежде чем она сообразила, что сзади вообще кто-то есть. «Повернись, и мы вернемся в квартиру. Медленно и плавно». Через дверь она увидела, что стало с квартирой. По крайней мере, Дельты там не было. «Она должна была сбежать», — сказала себе Рейзер. «Я как раз думал, как нам все это устроить, а ты облегчила нам работу и вернулась сама. Мне нужно только, чтобы ты кое-что подтвердила». Мужской голос, без акцента, совершенно спокойный. «Где Дельта?» — спросила Рейзер. «И кто ты такой?» «Она мертва. Я надеялся убить ее здесь. Хотел написать в отчете, что убийца ты. Сначала расправилась с Беллом в потоке, а сегодня ночью сорвалась, прикончила Навида и еще нескольких людей в здании Пакса. Парочку ронинновских клерков, а потом заявилась сюда за офицером Кирлью. Все очень чистенько». Он наслаждался этим, но не настолько, чтобы потерять бдительность. Пистолет направил ее к опрокинутому стулу, подтолкнув с умеренной силой. Идеальный самоконтроль. «Так вот, ты ее убила, но была смертельно ранена сама. Два тела, одно объяснение, все четко и логично. Так я думал, но и по-другому все тоже работает, если убийца не ты, а она. Скелет истории такой же, понимаешь? Она убила тебя здесь, сбежала, ее пришлось выследить и пристрелить на улице. Чуть сложнее, но в жизни же ничего простого не бывает, согласна? Ты, конечно, писательница, но как тебе такая версия? Мне так очень нравится». Рейзер все еще не видел его. Он подтолкнул ногой стул. Мягкие военные ботинки. «Сядь!» Она подняла стул и поставила рядом с занавешенным аквариумом. Повсюду была пыль. Занавес был весь покрыт ей. В углу валялся сломанный столик, на полу выпотрошенная пьютерия и неразбитый стакан. «Зачем?» — Рейзер посмотрел на мужчину. «Десис». Она поняла это по его коже. «Да, правильный вопрос», — сказал он. «Действительно, зачем? Зачем все это? Вот что я хотел у тебя узнать. Нужно убедиться, что я ничего не упустил. Я охотно рассказал бы тебе свою часть, чтобы это больше походило на беседу. Вот только я ничего не знаю. Я просто инспектор». Он стряхнул пыль со второго стула и сел лицом к Рейзер, сжимая пистолет недрожащей рукой. «Так что давай-ка расставим все по местам. Я могу и убить тебя медленно, а могу быстро. Спешить мне некуда. Паксу будет с чем разбираться сегодня ночью. По сравнению с этим, маленький загул Эмила Флешика кажется незначительным. К тому времени, как они вспомнят об офицере Керлью и решат проверить ее квартиру, будет уже светло. И, разумеется, они оповестят меня о том, что направляются сюда. Так что, приступим?» Он сидел слишком далеко и смотрел на нее. Рука с пистолетом была расслаблена, но тверда. «Я ничего не знаю. Я писательница. Я работаю на правдивые рассказы. Мне сказали лететь на хлад». Он небрежно выстрелил. Рейзер ощутила щекой жар. «Ты убила Миласка в потоке», — сказал Десис. «Ты едва не ушла от моего первого помощника рядом со своей квартирой. Они не были новичками. И ты писательница? Не держи меня за идиота». Он снова выстрелил, и на этот раз ее щеку вспороло болью, а на шею заструилась кровь. Рейзер зажала рану ладонью, когда боль унялась настолько, чтобы можно было ровно дышать, ответила. «Я жила с людьми, которые чем только не занимались, и писала о них. Кое-чему научилась, вот и все. Тебя обучали. Я всю жизнь была только писательницей. Я иду туда, куда скажет мой ИИ, узнаю о людях и пишу». Десис нахмурился и снова поднял пистолет, а потом уронил руку. «Надо же!» — он пристально посмотрел на Рейзер, а потом погрозил ей пистолетом, как будто пожурил за что-то. «Тебя натаскивали, а ты об этом и не знала. На самом деле не знала, да? Что ж, это что-то новенькое. Это очень, очень хорошо. Ладно, тогда мне хватит только твоего последнего приказа, а потом я тебя отпущу. Убью, в смысле. Что тебе приказали?» Рейзер обмякла на стуле. «Мой ИИ должен передать мне указание. Ком у меня в куртке». «Доставай медленно. В следующий раз пуля пройдет не по касательной. Третий выстрел в руку». Она достала ком и осторожно положила на пол рядом с пыльным занавесом. Начинался восход, и янтарные лучи играли на осколках стекла в оконной раме. В комнате еще было темно, но глаза Рейзер уже к этому привыкли. Несколько преломленных окном лучей пересекли комнату, высвечивая парящую пыль. «Не оставляй его там. Подбери. Медленно вот так. Умница. Теперь положи другую руку на противоположное плечо. Отклонись назад. Я не хочу, чтобы ты вскакивала. Вот так». Рейзер сделала так, как сказал Десис. Отклонившись назад, она очень медленно вытянула ноги и зацепила носком ботинка край занавеса. Он отозвался тихим звоном. Пыль клубилась. Рейзер прищурилась. Десис был сосредоточен. Забирая у Рейзер ком, он широко раскрыл глаза и смотрел исключительно на ее лицо. И тогда она с силой рванула занавес ногой. Он распахнулся, и комнату неожиданно озарило сияние аквариума. В рассвеченном воздухе колыхалась пыль. Десис вскрикнул, закрылся рукой от яркого света и выстрелил вслепую. Аквариум разлетелся на осколки. Рейзер оттолкнула бросившегося на него полуослепшего Десиса и потянулась к пистолету в его руке. Но Десис откатился, и тогда она схватила сломанный монитор Дельты и с размаху обрушила на него. Голова Десиса откинулась, он упал и затих. Рейзер встала, хватая ртом воздух. Вода из уничтоженного аквариума заливала пол, разлетевшиеся камни угасали. Рыбки дергались и подпрыгивали, выцветая и умирая. Рейзер встряхнулась. «Убирайся отсюда немедленно». Она подхватила свою сумку и ком, подняла с пола пистолет Десиса, начала обыскивать его карманы и остановилась. Он не стал бы ничего с собой носить. Она обыскала шкафы на кухне и в спальне и положила в карман деактивированную ПАКС-пластинку. Морщась от боли, выдавила на щеку полный тюбик исцеления, потом нашла рулончик пластыря, оторвала кусок и с его помощью оттянула бровь вниз, а уголок рта вверх. Набросила куртку Дельты поверх своей, побросала в сумку первое, что попалось под руку, просто чтобы тяжесть изменила ее походку, и, уходя, бросила в комнату. «Я буду придерживаться твоей истории, говнюк». Таллин. Таллин чувствовал себя гораздо лучше. Он вспоминал все больше и больше. В клетке он прокручивал в голове свои карты. Таллин обнаружил, что явственно ощущает сенсорные цепи, натянутые в море, и передающие на платформу данные о волнах, и программы балластировки, следящие за тем, чтобы комплекс не опрокинулся. У него перестала чесаться спина, и он был сосредоточен как никогда. Его обдавало водой. Таллин чувствовал движение сарков в море. Некоторые из них как будто звали его, царапая череп изнутри. Он подумал о первом контакте на звездных сердцах. Слова в его голове были связаны с ним, хотя о женщине Таллин ничего не помнил. Ему отчетливо представилось место, которое она описывала. Снег и дождь, горы, что там было дальше? И второй контакт. Он вызвал у Таллина яркое воспоминание писательницы в красном баре и о том, что она сказала. Наполнен яростью и шумом. Неожиданно он вспомнил, как вернулся тогда домой и нашел эту цитату в песне. Целый монолог, о котором ему хотелось с ней поговорить. О, эти завтра, завтра, завтра. И как потом он вышел прогуляться и очутился здесь. Рейзер. Выйдя из дома Дельты, Рейзер быстро направилась к красному бару. По пути она дважды останавливалась под мертвыми камерами, каждый раз меняя внешность. Выбросила сумку и вторую куртку, переклеила пластырь на лице. Когда Десиса обнаружит, эти уловки купят ей хорошо, если пару минут, но и они могут иметь значение. Прямо сейчас она могла себе позволить потратить на это время. Красный бар никогда не закрывался, но в 4:30 утра там было потише. Рейзер подошла к стойке, купила с земли виски и спросила. «В курсе, что снаружи паксеры?» «А должен быть?» Она проглотила половину стакана. Бар был полон мониторщиками и выпивохами, негромко играла музыка. «Может, и должен», — ответила она. «Не ради себя, а ради той парочки клиентов, которые могут тебя отблагодарить за это знание». «Правда, что ли?» — спросил бармен. Он смерил ее взглядом. «Штука в том», — сказала она, — «что Бэйл уже не сможет тебя предупредить, а мне кажется, что Пакс сегодня хочет устроить тут представление. Хотя тебе-то беспокоиться не о чем, как я уже говорила». Она допила остаток густого виски и подошла к уставившейся в ладонник и тяжело дышавшей женщине, которую видела тут уже не в первый раз. «Эй», — сказала она, — «прости за грубость, но я тебя тут несколько раз видела и знаю, что ты торгуешь Эльселем, и если уж я знаю, то Пакс тем более». «И что?» — женщина задышала медленнее и неожиданно сосредоточилась на Рейзер. Ладонник она сложила и убрала. «А то, что Паксеры решили провести в баре рейд. Но если ты отдашь мне свою куртку и ампулу и возьмешь мою куртку, то они подумают, что ты — это я, а я — это ты». «Ага, а меня клонировали час назад», — женщина отвернулась. Рейзер указала на бармена, который шумно убирал напитки и отключал коммы. «Видишь, он в курсе». «Откуда мне знать, что ты не продашь меня Паксу?» «Продам. Я могла бы тебя просто арестовать». Рейзер на мгновение разжала ладонь с Пакс-пластинкой Дельты. В тусклом свете пластинка выглядела достаточно убедительно. «Но я делаю предложение». «Зачем Паксерше так поступать? Не дури меня». В баре уже почти не было света. Люди быстро расходились. Рейзер ответила. «Я только что взяла дилера, но он был чист. У меня появятся проблемы, если я ему что-нибудь не подсуну». Женщина рассмеялась, встала и стянула куртку. «Почему бы и нет?» — сказала она. «Товар в кармане». «Оставь мне ладонник. Возьми мою куртку», — сказала Рейзер, натягивая чужую. «Свой ком я не забираю. Носи ее, как я, с поднятым воротником. Не поднимай голову, ты достаточно на меня похожа. Держи руки в карманах». Женщина движением руки стерла данные и отдала ей ладонник. Рейзер посмотрел ей вслед, выждала минуту и поднялась. От куртки дилерша воняло потом, ладонник был липким. Группа клиентов покидала бар, и Рейзер просочилась в дверь вместе с ними. На первом же перекрестке она оторвалась, направилась к набережной и остановилась там, устремив взгляд на море. Света было все больше, и щит понемногу тускнел. Бледно-фиолетовые тени тянулись по улице за ее спиной. Внизу на камнях шипела вода. Цвета заставили ее вспомнить о Десисе, ошеломленном, обескураженном и убитом ею. Кто-то однажды сказал ей, главное, что нужно сделать, когда заканчиваешь убегать и у тебя появляется секунда на размышление, это прислушаться к первой мысли, которая придет тебе в голову, потому что какой бы она ни казалась идиотской, это самая важная мысль. А потом нужно спросить себя, что дальше? Она вздохнула кислого утреннего воздуха. Первая мысль оказалась такой. Нужно было убедиться, что Десис мертв, прежде чем уходить. Дура. Рейзер повернулась спиной к морю и взглянула на улицу. Что дальше? Но от того, что она совершенно точно знала, что делать дальше, легче ей нисколько не становилось. Она должна была добраться до платформы на плаву и встретиться с Чёрстом Мерли. Расстояние небольшое, но одолеть его будет непросто, ведь ее станут искать по всем улицам. Синт подсунул ей Мерли. А может, подсунула Мерли ее? Но зачем Синт это делать? Можно было просто сказать Рейзер, что Мерли здесь, на Хладе, и что нужно встретиться с ним и написать рассказ. Внезапно Рейзер посетил еще один вопрос. Неужели Син скрывала что-то от нее или от кого-то еще? И еще один. Чем вообще была Синт?